Глава 15. Консультация. Понедельник начался на удивление легко. Выходные на даче, свежий воздух и возможность немного отвлечься от аномалий сделали свое дело. Я проснулся бодрым, отдохнувшим и полным решимости приступить к новым задачам. Ночью мне даже не снились ни коридоры НИИ, ни говорящие коты из книги Стругацких. Видимо, мозг наконец-то переварил шквал информации и был готов к новым подвигам. Я не спеша позавтракал, просмотрел утренние новости в интернете. Ничего особенного. Обычная городская рутина, которая теперь казалась мне какой-то далекой и не слишком важной. Мои мысли уже были там, в Неиначе, на предстоящей встрече с Иваном Ильичом Иголкиным из АГАС и ХГ. Что он скажет по поводу моих находок, подтвердит ли мои догадки или, наоборот, разнесет их в пух и прах. Дорога до работы сегодня показалась мне короче обычного. Я снова решил добираться на метро. После 2 дней на даче хотелось немного побыть среди людей, почувствовать ритм города. Выходя из вестибюля станции «Черная речка», я уже предвкушал, как сейчас окунусь в привычную атмосферу НИИ, как снова увижу знакомые лица коллег и приступлю к анализу этих загадочных данных. Но тут меня ждал сюрприз, и не самый приятный. Прямо у входа из метро, оживленно беседуя с каким-то парнем, стояла Маша. Я узнал ее сразу, даже со спины, по знакомой манере держать голову, по ярко-розовой куртке, которую она так любила. Парень, с которым она разговаривала, был лет 30, одет стильно, даже немного с вызовом. Какая-то модная рваная джинсовка, узкие джинсы, яркие кроссовки. Он что-то увлеченно рассказывал Маше, активно жестикулируя, а она слушала его, склонив голову на бок и, как мне показалось, с нескрываемым интересом. Первой моей мыслью было пройти мимо, сделать вид, что я их не заметил. Ситуация была более чем неловкой. Мы ведь взяли паузу, и я совершенно не был готов к такой вот случайной встрече, да еще и в компании ее нового знакомого. Но, как назло, в тот самый момент, когда я уже почти прошел мимо, Маша повернула голову и встретилась со мной взглядом. На ее лице мелькнуло удивление, потом что-то похожее на радость. «Леша!» Она окликнула меня, и ее голос прозвучал как-то непривычно звонко. «Какая встреча? Мы тут как раз...» Она немного замялась, посмотрев на своего спутника. «Привет, Маш», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более спокойно и нейтрально, хотя внутри все немного сжалось. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Да я вот, с Василием», — она указала на своего спутника. «Познакомься, это Василий, тот самый коуч по энергетическому очищению, про которого я тебе рассказывала. Василий, это Алексей, мой хороший знакомый». Василий окинул меня быстрым, оценивающим взглядом и протянул руку. «Очень приятно, Василий». Его голос был мягким, бархатистым, с какими-то гипнотическими нотками. Рукопожатие крепкое, уверенное. «Маша многое о вас рассказывала. Говорит, вы очень талантливый специалист в своей области». «В своей области», — хмыкнул я про себя. «Интересно, что именно Маша ему рассказывала про мою область? Про базы данных для промтехснаба или про флуктуации эфира?» «Взаимно», — сказал я, стараясь не смотреть на Машу, которая почему-то сияла, как начищенный пятак. Ситуация становилась все более неловкой, я чувствовал себя третьим лишним. Мы постояли несколько секунд, обмениваясь какими-то ничего не значащими фразами о погоде, о том, как тесен мир. Маша явно была взволнована этой встречей, а может и присутствием Василия. Она смотрела на него какими-то блестящими, почти восторженными глазами, ловила каждое его слово. Конечно, они не обнимались, не целовались, даже не держались за руки, по крайней мере, я этого не заметил. Но было в ее взгляде, в ее позе что-то такое, что говорило о явной симпатии, если не о чем-то большем. «Ну, мне, наверное, пора», — сказал я, чувствуя, что еще немного, и я начну задыхаться в этой атмосфере неловкости и недосказанности. «У меня тут новая работа, график очень строгий, нельзя опаздывать». «О да, конечно», — спохватилась Маша. «Ты же теперь в каком-то секретном институте работаешь? Интересно, наверное». «Да, очень», — кивнул я. «Ладно, был рад тебя увидеть. Василий, приятно было познакомиться. Пока, Маш». «Пока, Лёш». Она как-то по-особенному посмотрела на меня, и в ее взгляде я уловил что-то похожее на сожаление. Или это мне просто показалось? Я быстро кивнул им еще раз и поспешил в сторону НИИ. Уже отойдя на приличное расстояние, я обернулся. Они все так же стояли у выхода из метро и о чем-то оживленно беседовали. И Маша снова смотрела на своего Василия теми самыми блестящими глазами. «Ну что ж», — подумал я, ускоряя шаг. «Кажется, наша пауза имеет все шансы превратиться в окончательную точку». И как ни странно, эта мысль не вызвала у меня ни ревности, ни особой грусти. Скорее, какое-то облегчение. Как будто с плеч упал тяжелый груз. Маша нашла себе нового гуру, новые энергетические потоки. А у меня... У меня был не иначе. И для меня это было гораздо интереснее пиццы и коучей. Хотя, если честно, этот Василий, что-то в нем было отталкивающее. Какая-то слишком уж слащавая уверенность, слишком уж профессиональный взгляд. Или это я просто придираюсь? Ладно, неважно. Сейчас меня ждали дела поважнее, чем анализ Машиных новых увлечений. В кабинете СИАП меня уже ждала привычная рабочая атмосфера. Толик сосредоточенно стучал по клавиатуре, Игнатич корпел над какими-то чертежами, а Людмила Аркадьевна, как всегда, была окружена идеальным порядком из папок и документов. Гена в своей берлоге, судя по доносящемуся оттуда приглушенному гулу и редким щелчкам, тоже был на боевом посту. Я поздоровался с коллегами и сразу же приступил к подготовке к визиту в ОГАЗ и ХГ. Нужно было еще раз освежить в памяти свои выкладки по зоне 7М, продумать вопросы, которые я хотел бы задать Ивану Ильичу, и на всякий случай захватить с собой распечатки с графиками, вдруг там не будет возможности вывести их на экран. Людмила Аркадьевна, заметив мои приготовления, с любопытством поинтересовалась. «Алексей, вы сегодня куда-то собрались? Или это у вас просто приступ повышенной организованности?» «Орлов договорился о консультации. Для меня в ОГАС и ХГ», — пояснил я. «По поводу тех данных, над которыми я работаю, с Иголкиным». При упоминании ОГАС и ХГ и имени Иголкина Людмила Аркадьевна заметно оживилась. На ее лице снова появилась та самая загадочная чеширская улыбка, которая так меня интриговала. «О, к самому Ильичу?» — протянула она с какой-то особой интонацией. «Это серьезно. Ну что ж, тогда вам нужно будет как следует подготовиться. Вообще-то, заявку на официальное посещение другого отдела, да еще и такого специфического, как ОГАС и ХГ, надо было подать минимум за 3 дня с визой начальника отдела и согласованием со службой безопасности. Но раз сам Игорь Валентинович договорился...» Она сделала многозначительную паузу. «То, думаю, эти формальности можно будет опустить, но некоторые правила все же придется соблюсти». Она встала из-за своего стола и подошла ко мне, держа в руках какой-то распечатанный бланк. «Во-первых, обязательно возьмите с собой ваш временный пропуск. Без него вас дальше проходной их корпуса просто не пустят. Во-вторых, блокнот и ручку для записей. В некоторые их лаборатории, особенно те, что связаны с нестабильными полями, проносить любые электронные устройства категорически запрещено. Даже ваш телефончик придется оставить на входе. Так что будьте готовы записывать все по старинке». Она протянула мне бланк. Это оказалась какая-то форма служебной записки, которую, видимо, все-таки нужно было заполнить для прохода в другой отдел. «Вот. Заполните на всякий случай. Фамилия, имя, отчество. Цель визита – консультация по вопросам анализа данных комплекса «Зона 7М». Я потом подпишу у Игоря Валентиновича и передам куда следует. Пока я заполнял бланк, Людмила Аркадьевна открыла на своем компьютере какой-то файл. «А это вам, чтобы не заблудились», — сказала она, и на мой смартфон пришло уведомление о полученном файле. «Это схема нашего института с указанием всех корпусов и переходов. ОГАС ЭХГ находятся в корпусе Гамма, это довольно далеко отсюда. Придется пройти через несколько блоков, так что лучше иметь карту под рукой». Я открыл файл. Это действительно была подробная схема, не иначе. Больше похожая на карту какого-то подземного бункера или секретной лаборатории Umbrella, чем на план обычного научного учреждения. Множество корпусов, соединенных запутанными переходами, какие-то непонятные зоны, обозначенные разными цветами и символами. Найти нужный корпус Гамма без этой карты было действительно проблематично. «И еще, Алексей». Людмила Аркадьевна понизила голос и посмотрела на меня с той же чеширской улыбкой, отчего мне стало немного не по себе. «Мой вам дружеский совет. Когда будете у Ивана Ильича, постарайтесь не задавать лишних вопросов. И уж тем более, не трогайте ничего руками без его личного разрешения. Он человек, очень увлеченный своим делом и не всегда предсказуемый. Особенно, когда речь идет о его экспериментах. Так что внимательно слушайте, кивайте, записывайте. Но инициативу проявляйте с осторожностью. Ну, вы меня поняли». Она подмигнула мне так, будто посвящала в какую-то страшную тайну, и вернулась на свое место, оставив меня с бланком служебной записки, картой НИИ и целой кучей новых вопросов и предчувствий. Что ж, похоже, визит в ОГАС ЭХГ обещал быть не менее интересным и загадочным, чем мое первое знакомство с другими отделами не иначе. И встреча с самим Иваном Ильичом тоже. Главное следовать инструкциям Людмилы Аркадьевны и не трогать ничего руками, а то мало ли какие нестабильные поля и трансмерные объекты могут поджидать меня в корпусе Гамма. Следуя указаниям на карте, которую мне скинула Людмила Аркадьевна, и стараясь не заблудиться в запутанных коридорах и переходах не иначе, я наконец-то добрался до корпуса Гамма. Он находился в самой дальней части территории института и выглядел еще более старым и обшарпанным, чем основной корпус. Над входом висела скромная табличка «Отдел геофизики аномальных зон и хроногеометрии». Никаких тебе грозных предупреждений или мигающих лампочек, как у некоторых других отделов. Все скромно и по-деловому. На проходной корпуса Гамма меня встретил дежурный, пожилой мужчина в форме, который внимательно изучил мой временный пропуск и служебную записку, подписанную Орловым. Потом он куда-то позвонил по внутреннему телефону, что-то коротко сказал и, положив трубку, кивнул мне. «Проходите, вас ждут. Кабинет 312, третий этаж». Поднявшись на третий этаж, я без труда нашел нужный кабинет. Дверь была обычной, деревянной, с простой табличкой «Иголкин ИИ, начальник лаборатории аномальной геофизики». Я постучал. «Да-да, входите». Раздался из-за двери громкий, немного картавый голос, в котором слышались какие-то начальственные нотки. Я открыл дверь и вошел. Кабинет Ивана Ильича был небольшим, но очень светлым, с большим окном, выходящим во внутренний двор. На стенах висели какие-то карты, схемы, графики, на столе стопки бумаг, несколько моделей каких-то сложных геометрических фигур и бюст Ленина. Точь-в-точь, как в школьных учебниках истории. А за столом сидел он, Иван Ильич Иголкин. И он был поразительно похож на вождя мирового пролетариата, бюст которого стоял рядом. Та же характерная бородка клинышком, тот же высокий лоб, тот же пронзительный, немного прищуренный взгляд. Разве что лысина была не такой уж большой. Одет он был в простой серый костюм, который, казалось, был ему немного великоват. «А, товарищ Таганов, я полагаю!» Он поднялся мне навстречу, энергично жестикулируя руками, точь-в-точь, как на старых кадрах кинохроники. Голос у него был громкий, уверенный, с легкой картавостью. «Проходите, товарищ, присаживайтесь. Рад познакомиться. Игорь Валентинович мне уже доложил о ваших, так сказать, предварительных успехах в анализе данных по зоне 7М. Весьма, весьма любопытно». Я пожал ему руку. Рукопожатие было крепким, почти как у Толика, и сел на предложенный стул. «Очень приятно, Иван Ильич», — сказал я. «Спасибо, что нашли время». «Ну что вы, товарищ, для дела государственной важности всегда пожалуйста». Он снова взмахнул руками. «Мы здесь, в АГАС и ХГ, всегда рады свежим идеям и нестандартным подходам, особенно, когда речь идет о таких специфических объектах, как зона 7М». В этот момент в кабинет вошли еще двое. Это были молодые люди, лет 25-30, одетые в одинаковые лабораторные халаты. И они были поразительно похожи друг на друга, как две капли воды. Одинаковый рост, одинаковое телосложение, одинаковые русые волосы, даже очки в одинаковой тонкой оправе. Двое из ларца одинаковы с лица. Тут же всплыла у меня в голове фраза из старого советского мультфильма. «А вот и мои орлы-лаборанты подоспели», — радостно объявил Иван Ильич. «Познакомьтесь, товарищ Стаханов, это Вадим». Он указал на одного из парней. «И Вадим». Он указал на другого. «Наши ведущие специалисты по полевым измерениям и первичной обработке данных. Прошу любить и жаловать». Оба Вадима синхронно кивнули мне и сказали: «Очень приятно». Голоса у них тоже были почти одинаковые. Я растерянно кивнул им в ответ, пытаясь понять, как я буду их различать. Неужели они близнецы? Или это какой-то местный прикол называть всех лаборантов Вадимами? «Ну что ж, товарищи!» Иван Ильич хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. «Предлагаю перейти непосредственно к делу. Товарищ Таханов, вам слово. Расскажите нам, что же такого интересного вы обнаружили в данных по зоне 7М? Что заставило самого Игоря Валентиновича рекомендовать вас для консультации с нами?» Я немного волновался, но постарался взять себя в руки. Разложил на столе свои распечатки с графиками и таблицами и начал свой рассказ. Я старался говорить как можно более четко и по-научному, используя те термины, которые я вычитал в спецификации комплекса «Зона 7М». Объяснил, какие методы анализа я применял, какие корреляции мне удалось выявить между всплесками неизвестной энергии, эфирной напряженностью, частицами ПРИ и теми самыми лунными фазами. Иван Ильич и оба Вадима слушали меня очень внимательно, не перебивая. Иван Ильич то и дело кивал, хмурил брови, что-то помечал в своем блокноте. Вадимы стояли рядом, заглядывая в мои распечатки через его плечо, и время от времени обменивались короткими, почти незаметными взглядами. Несмотря на свою внешнюю схожесть и молчаливость, они производили впечатление настоящих профессионалов, людей, которые прекрасно разбираются в том, о чем идет речь. Я заметил, как один из Вадимов, или это был другой, что-то быстро набрал на небольшом планшете, который он держал в руках, и на экране тут же появились какие-то сложные графики, очень похожие на мои. Когда я закончил свой рассказ, в кабинете на несколько секунд повисла тишина. «Да», — протянул наконец Иван Ильич, поглаживая свою бородку. «Весьма, весьма любопытно, товарищ Стаханов, весьма любопытно. Особенно вот эта ваша многофакторная корреляция с лунными циклами и активностью частиц ПИ. Мы, конечно, эти данные крутили и так, и эдак уже не один год, и разные гипотезы строили, Но вот так, чтобы все это связать в единую систему, до этого мы, признаться, не додумались. В его голосе слышался неподдельный интерес, ну и некоторая доля скепсиса. Видимо, они действительно крутили эти данные уже не раз. Им было трудно поверить, что какой-то новичок, стажер из другого отдела, смог увидеть в них то, чего не замечали они, опытные специалисты ОГАС и ХГ. Один из Вадимов кашлянул и сказал: «Иван Ильич, если позволите, мы действительно неоднократно отмечали некоторую периодичность в активности зоны 7М, совпадающую с определенными лунными фазами. Но мы всегда считали это артефактом, вызванным гравитационным влиянием Луны на нашу измерительную аппаратуру. Или, возможно, на саму структуру локального пространства-времени в зоне аномалии. Но вот чтобы связать это еще и с эфирной напряженностью и с частицами ПРИ, это, конечно, новый взгляд». «Новый, но не лишенный логики, товарищи!» Тут же подхватил Иван Ильич, снова энергично взмахнув руками. «Возможно, мы действительно слишком прямолинейно подходили к этому вопросу. А товарищ Стаханов со своим свежим взглядом и современными методами машинного обучения смог увидеть то, что было скрыто от нас за пеленой привычных представлений». Он снова посмотрел на меня, и в его глазах блеснул тот самый азартный огонек, который я уже видел у Орлова и у Гены. Огонек настоящего исследователя, который наткнулся на новую, неизведанную тайну. «Что ж, товарищ Стаханов», — сказал он, — «ваше открытие, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Мы обязательно проверим ваши выкладки, прогоним их через наши модели, и, возможно, это действительно поможет нам сдвинуться с мертвой точки в понимании природы зоны 7М».